Ячменное зерно посмотрел в сторону воров, с которыми в этот момент ощущал больше общего, чем с остальными присутствующими. Они защищают свою жизнь. Вы, большие люди, считаете, что наши мелкие жизни ничего не стоят. Но для нас эти жизни не мелкие. Они единственны. У нас жены и дети, которых мы любим не меньше, чем вы любите своих, а может быть и больше, потому что они все, что у нас есть. И ради этих жизней стоит драться, даже если ты обречен на поражение. Он плюнул под ноги. Никто завтра не станет счастливее. Но многие и возвысятся. Молохом клянусь, пламенем его, они уже возвысились, и вы можете к ним присоединиться. Пожалуй, ни один из присутствующих жрецов и богачей еще не слышал такой отповеди от простого крестьянина. Чаще всего они общались с рабами, а от свободных бедняков ожидали униженного почитания, от потрясения они словно потеряли дар речи. Лишь воры ехидно скалились, насмехаясь над богачами. — Я полностью согласен с Ешманом, — произнес Доран. Сегодня я был в поле, и завтра тоже буду сражаться. Хочу надеяться, что смогу вести в бой людей Калы не хуже, чем поведет людей Молоха Ешман. Ячменное зерно недоуменно уставилось на Дорана. Я не вождь, Шамаш наш жрец, я только... Доран прервал его, хлопнув по плечу. Считай, что Шамаш назначил тебя своим преемником. Нипур слегка поклонилась новому предводителю людей Молоха. Пожалуй, просто кивнула, но ячменное зерно вспыхнул и поклонился в ответ. Он действительно почувствовал себя вождем и не жалел об этом, хотя и был уверен, что время для этого еще придет. — Я тоже буду завтра в поле, — заявила Нипур, — не как боец, а как помощник. Если придется погибнуть, надеюсь умереть достойно. «Вы такие же дураки, как и ваши горе-воины!» Ячменное зерно сразу узнал голос богатой особы, с которой столкнулся при входе. «Я немедленно снимаюсь и забираю своих рабов!» Она повернулась к выходу, но тут раздался голос Кадеша. «Погоди!» «Не спеши!» — проронил он, едва шевельнув искривленными в скептической усмешке губами. «Сейчас скажет, что люди Мардука тоже уходят», — решил ячменное зерно. «Никто тебя не держит, но знай, что обратно пути тебе не будет. Ты отказываешься от города, и город отказывается от тебя. Все покинувшие Канпуром будут считаться предателями, и никогда более нога их не ступит на эту землю». Толпа затихла. Глаза женщины гневно сверкали. Второй раз за этот вечер богачи получили щелчок по носу от тех, кого считали ниже себя. — Кадеш прав, — поддержал Доран. — Выбор за вами. Женщина гордо взглянула на Дорана, отвернулась и вышла. Начался исход. Большинство богачей покинули совет, осыпая ругательствами остающихся. В воздухе повисла тишина. «Они уйдут и заберут своих рабов», — прервала молчание Нипур. «Людей и так не хватает. Их не так много, чтобы повлиять на ход сражения», — возразил Доран. «Мы остаемся», — заверил один из воров. «Будем драться до последнего». В этом никто и не сомневался. Настроение совета не улучшилось.